Глава 32. «Здесь, наверное, дорого останавливаться?» — поинтересовалась я у брата Тосны. «Не бери в голову! Разве можно думать о деньгах после того, что ты для нас сделала?» Отмахнулся он. Дальше меня как хрустальную вазу оберегали. Потребовали предоставить покои на самых верхних этажах и подальше от лестницы. Туда приказали принести катку для мытья и много воды. Монахи прекрасно знали, чем мне угодить. Покои показались мне по-королевски роскошными. Во всяком случае, в таких я еще не бывала. Первая комната проходная, темная и пустая. Следующая с двумя окнами, выходящими на городскую площадь. Слева от входа камин. По причине теплой погоды сейчас погашен. На полу мягкий домотканный коврик, прожженный, правда, в нескольких местах, и под ногами хрустят угольки, но в целом очень даже прилично. У одного из окон стул, стол и на нем пища и принадлежности. А напротив камина диван в странных разводах. Но если не приглядываться, рядом с ним низкий столик с подсвечником. Из этой комнаты выход вправо, в спальню. Одно окно и широкая кровать с балдахином, расположенная почему-то посередине. А у стен пару сундуков с откинутыми крышками. Я сразу припомнила, как ночью пряталась в подобном, и улыбнулась. Все же помогла мне молитва отче Киприана. И заступничество Пресвятой Девы тоже сказалось. Сделав круг по своим роскошным покоям, я придвинула стул к окну и принялась разглядывать прохожих под окном. За этим занятием меня и застал стук в дверь. Принесли катку, воду, мешочек мыльнянки, полотно, судя по всему, служившее полотенцем. «Помочь вам, госпожа?» Крепкие мужчины, что принесли воду и емкость, ушли, а служанка осталась. Присела передо мной в приветствии. «Нет, я сама, иди». Не хватало еще мыться на глазах постороннего человека. Я сходила за своим мешком, его заботливо перенесли к себе монахи. Приготовила чистую нижнюю рубашку. Пусть верхнее платье грязное, но то, что к телу, будет чистое. После чего я разделась и погрузилась в горячую воду. Катка хоть и была огромной, но, к сожалению, пришлось сгибать ноги в коленях. Я положила под голову грязную рубашку и, прикрыв глаза, расслабилась. Мне для счастья нужно так мало. После блестящего выполнения сложного задания остаться одной и понежиться в воде. Все, что ожидает меня в будущем, я гнала из головы. Сейчас только отдых для души и тела. Время от времени я ковшом добавляла горячей воды и продолжала наслаждаться покоем. Кажется, даже успела вздремнуть. Потому как в очередной раз, открыв глаза, отметила, что комната наполнилась сумерками, и вода заметно остыла. Бодрая и довольная собой, я вымыла густые волосы. Жаль, что их нельзя стричь коротко. Не принято это здесь. А как было бы удобно. Помылась сама и, обтеревшись полотенцем, оделась. Волосы закрутила в полотенце. Выжать влагу. Подошла к двери, распахнула ее и покрутила головой. Никого в коридоре. «А мне бы воду вынести?» Дойдя до соседней с монахами комнаты, постучалась. В ней остановились сопровождающие нас разбойники. Через них я и передала просьбу прибрать у себя. Пока уносили воду, заплела косу, спрятала чуть влажные волосы под чепец и позвала всех на ужин, после которого уже совсем опустилась ночь. Но мне захотелось пройти по опустевшей площади. «Я с тобой», — безапелляционно заявил Бат. Остальные ушли отдыхать. «Скажи, а зачем ты приехал к отцу Киприану в этот раз? Просто это так необычно». Он попросил меня помочь и пообещал, что Пресвятая Дева пришлет помощника. «Представь, как я удивилась, увидев тебя». Мы шли по опустевшей темной площади. Все лавки и магазинчики закрылись к этому времени, а лишь из распахнутых дверей нескольких таверн доносился громкий смех. Все никак не привыкну, что с наступлением темноты жизнь здесь замирает до рассвета. «Потянуло. Не знаю, как объяснить. Вот тошно вдруг стало внутри, хоть в петлю лезь. Тут и вспомнил, что отче при каждой встрече меня зазывал к себе. И такую радость я испытал от этой мысли, что, не раздумывая, помчался к нему. А как под сводами монастыря оказался, так сразу и отпустило. Вот и думай сама, что это со мной было». Отче помолился. «Да, так и есть». Дальше развить тему нам помешало появление хорошо подвыпившего господина. Он, шатаясь, вышел из дверей трактира, оглянулся по сторонам. Это мы видели в освещенном проеме. Затем он нетвердой походкой двинулся в темноту. И тут же от стены отделились четыре фигуры с явно нехорошими намерениями. Если бы это было сопровождение, окликнули, подхватили, потому как господин плохо стоял на ногах. А эти именно охотились, и мы с Бадом прекрасно понимали, что случится дальше. «Пойдем обратно», — потянул он меня, уводя от приближающейся развязки. «Нет, ему надо помочь», — воспротивилась я. «Не надо было напиваться или держал бы охрану рядом. А так дай моим братьям заработать на кусок хлеба». «Нет». Я выдернул руку, за которую Бат намеревался меня оттащить, и решительно двинулась на защиту незнакомца. «Сегодня никто не пострадает. Не на моих глазах, во всяком случае». Бат тихонько выругался и свистнул. «Господа хорошие, этот под нашей защитой!» В ответ раздались ругательства и посылы нас далеко. А еще предостережение, чтобы не мешали честным людям работать. А этот, будь он неладен, услышал разговоры, остановился и начал вглядываться в темноту. Раззява. Уносил бы ноги, пока представилась такая возможность. Я встала между ним и бандитами. Бат рядом. И тут началось. На тренировках нас учили использовать все органы чувств, а не только глаза и слух. И вот сейчас я всей кожей ощутила, что эти люди злые и беспощадны. Для них нет разницы, убить одного или трех. Главное — ограбить, завладеть чужим добром. Услышала взмах руки и резко ушла в сторону, и тут же мимо пролетел нож. Бат, судя по звуку, тоже увернулся. А вот Раззява что-то бормотал себе под нос. Но прислушиваться к его болтовне — только отвлекаться. Я бросилась на нападавших со своим излюбленным приемом. Ударом ногами в воздухе. Такое любого с ног собьет. И не промахнулась. Опустилась на ноги, нагнулась. Короткий удар в корпус. Готов. И тут же волной ушла от броска следующего. В темноте не с руки было применять изящные приемы, поэтому я подпрыгнула, крутанула корпусом и на взлете вложила всю мощь в удар ногой. Затем добил ударом шею и кинулась на помощь Баду. Один из нападавших держал его сзади в захвате, а другой бил спереди. Почка, печень, почка. И хоть удары я наносила со спины того, что удерживал Бада, своей цели они достигли, и он, взвыв, повалился на мостовую. Этому хватит. Ну а с последним расправился сам Бад. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. «Господа, что тут происходит?» Шатающейся походкой Раззява приблизился к нам. «Шли бы вы домой, господин хороший, а не искали себе приключений на...» Грубо отозвалась я в ответ. «Девица? Хм. Меня одна девица не так давно спасла на дороге от разбойников. А давайте пройдем в трактир. Я вам в подробностях расскажу, как все было. Выпивка за мой счет». Поднял он палец в воздух. «Не может быть. Это опять тот... которого я отбил у разбойников? Да сколько можно?» «Истинный господин, я прекрасно помню ту историю, потому что той девицей была я. А сейчас скажите, куда вас проводить?» Подхватила я его под локоток и потащила в сторону. «Правда?» — вырвал он мою руку. «А как тебя зовут?» «Аннушка». «Точно, и та была Аннушка. Значит, вас две? Или я что-то не понимаю?» «Пойдемте отсюда, где вы живете?» К разговорам я была не расположена. Да и спать хотелось. Но бросить этого на произвол судьбы все равно, что обречь на гибель. «Вон там, в пристрое у ратуши. Ко мне пойдем?» Хохотнул он. Надумал себе не весь что, Раззява. «Только отчасти!» Прошипела я сквозь зубы. Бат вовсю потешался за моей спиной. Но все же помог дотащить господина до указанного дома и сдать с рук на руки человеку, что открыл двери. После чего мы повернули к себе.